Утром с закрытыми глазами. Не замолкнет мой голос вовек, если верен останешься мне. Доверие, которое поверх всего и чего бы то ни было, основа преуспеяния и ощущение моей близости. Прими свидетельство заботы моей, преодоление со мной невозможного. Считай, что будешь успешен во всем, но если со мною, и если шаг не приложен. Но надо, чтобы действовал сам. Примирись с неизбежным, и поникнет оно. Но восстань, и восстанет оно против яра. Руку судьбы усмотри в явлениях жизни. Мне должен доверить себя».